Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 18 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Правительство завершает восстановительные работы в Алашане и Новой Киликии. Арцах ожидает конкретики по сохранению режима перемирия, заявил политолог Давид Бабаян. Апрельская война внесла коррективы в программы мэрии Степанакерта. Школьники американского штата Мичиган будут изучать тему геноцида армян. Итак, подробности новостного блока. Правительство НКР завершает восстановительные работы в Алашане и продолжает строительство жилого комплекса в селе Кичан, куда намеревается на время перевести жителей села Талиш. По словам руководителя общины Велена Петросяна, в ходе апрельских событий из-за интенсивных обстрелов и бомбежек село сильно пострадало. Согласно информации, временное жилье для жителей Талиша было предоставлено в Алашане и Новой Киликии. Местечко Алашан Мартакирского района расположено по соседству с селами Драмбон и Мехмана, прилегающими к Сарсангскому водохранилищу. Работы в Алашане осуществляются на средства государственного бюджета и на благотворительной основе армянскими общинами из Армении и России. Жилой квартал Новая Киликия был основан в мае 2013 года на территории общины села Кичан. Переселиться в Алашан и в Новую Киликию жителям Талиша было предложено во время встречи с президентом НКР Бако Саакяном в Степанакерте. Для сохранения общины Талиш необходимо создать место, где временно могут проживать талишцы. Место, где будет создана администрация, куда могут привозить помощь, приезжать эксперты и наблюдатели. Невозможно всю жизнь проживать в гостиницах и общежитиях в столице или у родственников в Армении, заявил глава администрации села Талиш Велен Петросян. По его словам, семьи из Талиша в Степанакерте и Армении получили все социальные выплаты, и кроме того, им предоставляется финансовая помощь от всевозможных учреждений. Арцах ожидает конкретных действий по внедрению механизмов расследования инцидентов на линии соприкосновения. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян, коснувшись предстоящей в понедельник 20 июня встречи президентов Армении и Азербайджана в Санкт-Петербурге. Ожидаемая встреча имеет большое значение, учитывая тот факт, что после Венской встречи открылось новое направление в урегулировании Карабаха-Азербайджанского конфликта. Оно предполагает разработку соответствующих механизмов и их установку на линии соприкосновения. Это даст возможность выявлять нарушения режима прекращения огня. Президенты Армении и Азербайджана достигли общего согласия по данному поводу, и фактически этот процесс уже начался. Теперь во всех последующих встречах необходимо сосредоточить внимание на более конкретных аспектах, сказал Давид Бабаян. Он отметил, что встреча в Вене дала положительный результат. Количество нарушений режима прекращения огня значительно снизилось. Инцидентов стало меньше, чем 2 или 4 года назад. По словам Бабаяна, Азербайджан является непредсказуемой страной, и есть опасения, что Баку будет делать все, чтобы сорвать или затянуть процесс путем создания различных искусственных препятствий. Следовательно, необходимо энергично работать, чтобы установить механизмы как можно скорее, заключил Давид Бабаян. Апрельская война нарушила налаженный нормальный ритм жизни республики. Были продлены сроки выполнения ряда предусмотренных программ, появились проблемы, требующие неотложного решения. Свои коррективы апрельские события внесли и в программы мэрии столицы. Как сообщил вице-мэр Степанакерта Сурен Тамразян, коррективы внесены в сроки, очередности и объемы реализации некоторых программ. Пришлось сократить объемы кое-каких проектов. а сэкономленные средства направить на выполнение программ, ставших первоочередными и широкомасштабными. Речь о работах по расчистке и ремонту подвальных этажей многоквартирных зданий, установке дверей и лестниц, чтобы в случае возобновления войны населению было где укрыться. До апрельской войны эти работы выполняло жилищно-эксплуатационное хозяйство, но в небольших объемах, 2-3 здания в год. Говоря о том, на какой стадии находится проект генерального плана столицы, Сурен Тамразян отметил, что наряду с проведенными исследованиями и представленными в конце марта предложениями, проектно-сметная документация генерального плана была одобрена Советом старейшин и сопроводительным письмом направлена в Министерство градостроительства НКР. Разрабатываясь генплан Степанакерта, будет армпроект Министерства градостроительства Армении в сотрудничестве с Министерством градостроительства НКР. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. 18 июня президент Республики Арцах Баку Саакян принял учащихся школ республики, занявших призовые места и удостоившихся грамот на заключительном этапе прошедшей в Республике Армении предметной олимпиады среди школьников за 2015-16 учебный год, а также их учителей. Глава государства вручил ценные подарки ученикам и денежные призы учителям. В своем слове президент Саакян отметил, что развитие сферы образования в соответствии с современными требованиями и решение существующих в ней проблем всегда находилось и будет находиться в центре внимания властей. При этом глава государства добавил, что образование и патриотичное поколение является одним из гарантов надежного будущего государства. Министр образования, науки и спорта НКР Слава Ассырян выразил благодарность президенту за то, что всегда держит в центре внимания сферу образования, а также находит в столь сложный период время, чтобы наградить учащихся. «Это большое событие в жизни учеников», – отметил министр. Своими впечатлениями, эмоциями поделились учащиеся. Я Светлана Нерсетян, ученица третьей школы имени Грибоедова. Я уже не первый год участвую в олимпиаде по русскому языку. Заняла первое место в Арцахе и второе в Армении. Я рада участвовать в подобном мероприятии. Агабитян Марианна. Я участвую уже второй год, и меня награждают второй год. Я благодарна президенту и правительству, что они оценивают наши знания и дают нам хороший стимул, чтобы мы смогли больше получать знаний, хорошо учиться. Гохар Агамян, учитель русского языка и литературы Степанакерской школы номер 3. Гохар Левоновна, уже не раз ваши ученики занимают призовые места на республиканской предметной олимпиаде школьников. Ваши ощущения, ваши чувства сегодня? Сегодня особые ощущения. Сегодня нас награждает президент. Я с чувством радости, гордости разделяю эту радость со своими учениками. Это итог их большой, кропотливой работы. И я думаю, что они еще покажут абсолютный результат. Наша девочка заняла второе место в Ереванской олимпиаде. И думаю, что это начало ее больших побед. Спасибо большое президенту за то, что он держит в центре нас и образование, и удостоил нас высоких наград. 36 учеников школ республики были награждены ценными подарками. Губернатор штата Мичиган Рик Снайдер подписал законопроект о внесении материалов о геноциде армян в образовательные программы общественных школ штата. Согласно законопроекту, в программы 2016-2017 учебного года, предусмотренные для 8-12 классов, будет включено изучение предмета геноцида армян. В целом на изучение этого предмета выделено 6 учебных часов. Источник детализирует, что 23 февраля большинством голосов Палаты представителей штата Мичиган был принят законопроект, который предполагает включение темы Холокоста и геноцида армян в учебную программу общественных школ. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов попросил премьер-министра России Дмитрия Медведева вернуть историческое название Стамбула на всех картах и в учебных пособиях. Соответствующее обращение направлено на имя председателя правительства, сообщил Милонов РИА Новости. Для многих жителей нашей страны Стамбул по-прежнему связывается исключительно с историей Византии. В дореволюционный период нашего государства этот город именовался у нас не иначе, как Константинополь, а в настоящем времени многие православные страны, к примеру, Греция, продолжают данную традицию. Мы не отрицаем его современного названия, но оставляем свое право на историческую справедливость, пусть и заключенную в форму символа, сказал депутат. Напомним, что Стамбул в турецком варианте Истанбул – крупнейший город Турции, главный порт страны. До 1930 года официальное международно принятое название города – Константинополь. Константинополь был столицей Римской, Византийской, Латинской и Османской империй. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.